то, чего не было и не будет. Если бы у меня была дочурка, которой никогда не будет, я бы рассказала ей сказку, думала Иноземцева, сидя прямо на траве, а спиною прислонившись к дереву. Глядела она вверх на облака. Смотреть на то, что происходит на земле, сил у нее уже не оставалось. Сказка получилась бы такая. Жила-была одна девочка, которой окружающие всегда относились как к принцессе, потому что считали ее несказанной красавицей и глядели на нее как на чудо. Привычка мысленно разговаривать с собой была давняя, потому что разговаривать не с кем. То есть люди-то вступали в беседу с Агриппиной очень охотно, но когда рядом кто-то появлялся, нужно было не говорить, а слушать. Было в ней нечто, побуждавшее к откровенности, но ответной доверительности от Агриппины вроде как и не ждали. К этому она тоже привыкла. Пускай. Все равно ни с кем не поговоришь так свободно, как с собою. Но она была никакая не принцесса, а самая обыкновенная девочка, и хотелось ей того же, чего хочется обыкновенным девочкам. Счастья, покоя, радостного утра и тихого вечера. А больше всего любви. На этом сказка, едва начавшись, оборвалась, потому что Иноземцева подняла руку поправить волосы, заметила на белом манжетике брызги крови и расстроилась. Закончив дежурство, Агриппина протерла все открытые участки тела спиртом и переоделась в чистое. Но крови на ней было так много, что вот и сменное платье запачкалось. С половины четвертого, когда еще до начала боя в полевой лазарет доставили первого раненого, обозному солдату лошадь копытом пробила голову, и до 9 часов Иноземцева работала без остановки. Такого количества раненых не привозили еще никогда. Врачи, фельдшеры, сестры не имели ни минуты отдыха. А на поляне перед полотняным навесом все скапливались ряды носилок. И санитарные повозки продолжали вести стонущий, охающий груз. А многие приплетались в лазарет сами. Подмога, вызванная старшим лекарем еще на рассвете, добралась до телеграфной горы всего 30 минут назад. По дорогам не пройти и не проехать. Если бы Иноземцеву не сменили, она, наверное, вскоре упала бы в обморок от усталости. А может, и не упала бы. Ей часто приходилось поражаться собственной выносливостью, что телесной, что душевной. Отчистилась, переоделась, еле добрела до края поляны, на большее не хватило сил, и рухнула под деревом, велев себе не слышать криков и смотреть только в безмятежное небо. Она стала мечтать, как вернется в лагерь и примет ванну. Невероятная роскошь. Милый-милый Аслан Гирей. С каким тщанием обустроил он для нее жилище. Там можно побыть наедине с собой, когда устанешь от людей. Можно понежиться в теплой воде, можно коснуться пальцами клавиш. Только жить там, к сожалению, нельзя. Бедный Девлет Ахмадович давеча спросил, почему она туда не переселилась, что в домике не так. И не объяснишь ведь ему, такому деликатному. Он продумал все до мелочей, обо всем позаботился, только латрины не предусмотрел. Воображает, что она сделана из воздуха и никогда не посещает отхожих мест. Трогательный и смешной. Иноземцева рассмеялась вслух. Санитары, тащившие мимо носилки с громко стонущим офицером, изумленно покосились на женщину, которая среди крови и крика посиживает себе на травке и чему-то радуется. Агриппина этих взглядов не заметила. Она улыбалась, думая, какой превосходный человек Аслан Гирей, и как это замечательно, что он не участвует в ужасном сегодняшнем сражении. Но улыбка ненадолго задержалась на ее лице. Мысль Иноземцевой повернула в привычном направлении. Одно происшествие нынче кольнуло ее в самое сердце, хоть оно на время дежурства и было всемерно укреплено от чувствительности. Когда ассистируешь хирургу, эмоций быть не должно. От сестры требуются зрение, слух и быстрые ловкие руки, а все прочее во вред делу. Но на стол положили совсем юного офицерика с тяжкой, хоть и не опасной для жизни раной. Осколком гранаты бедняжки разворотило весь пах. Мальчик захлебывался от рыданий и все повторял. «У меня никогда ничего не было, и теперь уже не будет, не было и не будет!» «Это ничего», – прошептала ему Агриппина в самое ухо. «У меня тоже не было и не будет. В жизни есть другие вещи. Вы увидите». Никогда и никому она в этом не признавалась, а тут поддалась порыву. Кажется, раненый ее не понял, а может быть, не услышал, раздавленный своим несчастьем. Заодно вспомнилось, как 3-го дня милосердная сестра Крюкова из киевских монахинь сказала, неважно по какому поводу, «Вот вы, Агриппина Львовна, женщина опытная, 2 раза замужем побывали». Да уж, опытная. Первый брак длился 1 день и 1 ночь, 2-й вышел того короче. 21 год был Саше. Ей 18. На флоте обзаводиться семьей прежде достижения лейтенантского чина не дозволялось, разве в порядке особенного исключения, но Саша был настойчив и разрешение получил. Случилось это неожиданно, когда корабль уже приготовился к дальнему плаванию и ждал лишь окончания многодневного штиля. Свадьбу справили импромпту, без всякой подготовки. Хорошо хоть платье Агриппина сшила заранее. От внезапности она ужасно нервничала, сердце сжималось до колик. Старшие подруги, тогда у нее еще были подруги, успокаивали, говорили, что этот страх обыкновенный, девичий, что все невесты боятся. Но это теперь-то ясно было предчувствие. А девичий страх, если и был, улетучился, как только они остались вдвоем в спальне. Саша дрожал еще больше, чем она, боялся поднять глаза и делал вид, будто не замечает разобранной постели. Они ведь никогда, ни разу даже не поцеловались. Поцелуй перед Аналоем не в счет, а прежде того он только к руке ее прикладывался. И то губами не касался. Саша ей все стихи читал, из Лермонтова и Жуковского. «Давайте разговаривать», — сказала ему Агриппина и подумала, «нельзя же сразу после Жуковского и застенчивого румянца раздеваться друг перед другом догола и делать то, о чем рассказывали замужние подруги». «Штиль, все говорят, продержится еще не меньше недели. Пусть все произойдет постепенно». Саша вздохнул с облегчением. Они весело проболтали до поздней ночи. Перед рассветом, проголодавшись, поели винограду с сыром, а потом он ушел спать в диванную. На прощание поцеловались в губы. И что-то такое Агриппина ощутила. Сжимающееся, трепетное. «Все у нас будет хорошо», — подумала она в тот миг. «Быть может, уже завтра». Но на завтра вдруг задул «Нордвест». С корабля за Сашей приехал вестовой. Она стояла на пирсе, махала платком и плакала. И плакала потом еще 2,5 месяца. Каждый день. Когда же пришла почта с извещением, что Мичман и Псиланти во время шторма в Бискайском заливе смыт волною за борт, Агриппина плакать перестала. Что толку, если жизнь все равно кончена? Второго мужа она звала про себя Платон Платонович, или капитан. Не хватило времени сойтись настолько, чтобы обращаться к нему просто по имени. Иноземцев очень ей нравился, и чем дальше, тем сильнее. Но Агриппине казалось, что по-настоящему она его не любит. Сравнивать, конечно, особенно было не с чем, но она все вспоминала тот единственный поцелуй, как внутри у нее что-то сжалось и разжалось. Когда она была рядом с Платоном Платоновичем, ничего подобного не происходило. Однако к моменту вступления во второй брак Агриппина давно уже перестала быть юной дурочкой и твердо усвоила, что жизнь не баллада Жуковского. Встретился прекрасный человек, полюбил тебя, и ты к нему неравнодушна. Чего же более? Свадьба получилась еще скомканнее, чем в первый раз. Но теперь Агриппина очень хорошо сознавала, что эта ночь, сколько ни молись, может стать последней. Поэтому, когда вернулись из церкви в дом, сама взяла капитана за руку и повела в спальню. Обняла, хотела поцеловать, но губы у нее были холодные и сухие. Платон Платонович тихо сказал: «Не нынче, после. Вы меня пока еще не любите». И вот тогда она со всей определенностью поняла, что обязательно, непременно его полюбит. Не только рассудком, как сейчас, а всем существом. Бог милостив, он убережет для нее Платона Платоновича, потому что такая любовь заслуживает развития и завершения. И очень может быть, что нынешнее воздержание станет той жертвой, которая склонит невидимые весы судьбы в пользу капитана. Жертва пропала зря. Бога никакого нет, а есть ненасытная богиня Беллона. Благородный капитан отправился в иные миры командовать погибшим фрегатом, названным в честь разлучницы. Агриппина же осталась на земле, дважды вдовой, но по-прежнему девицей. И теперь уж навсегда. С тем, что любви в ее жизни не было и не будет, Иноземцева давно смирилась. Она могла бы принять постриг, как это сделали, поступив в сестры милосердия, некоторые вдовы. Да только в Бога после гибели капитана верить перестала. В страшный день первой бомбардировки она много часов простояла на коленях перед иконой, истово повторяя одно и то же, как многие севастопольские жены. «Многих сегодня заберешь, о Господи, но его, его сохрани, отведи смерть от его головы». И когда увидела Платона Платоновича обезглавленным, узрела в этом гнусное глумление, которое было бы совершенно невозможно, если б миром правил Бог. И все. Ни о Всевышнем, ни о тайнах бытия она никогда больше не задумывалась. Решила, что будет жить сама по себе, слушаясь только внутреннего голоса. Что он подскажет, то и хорошо. Против чего восстанет, то и грех. Жизнь-то ведь не закончилась. Она продолжалась. И в ней даже без Бога, без любви, не солгала она прапорщику. Много чудесного. А еще отрадно заниматься верным и ясным делом, облегчать муки страждущих. Здесь действует старое золотое правило. Глаза боятся, а руки делают. Вот и пускай делают. А глаза, когда станет совсем не в моготу, можно поднять к небу. Она еще какое-то время полюбовалась на облака, а потом приступила к занятию не менее приятному. Перечитала письмо из Симферополя от воспитанницы. Письмо было веселое, не то что прежнее. Диана сообщала, что готовит для матушки некий сюрприз. Беря к себе девочку из сиротского пансиона, Агриппина надеялась, что та проживет с нею несколько лет. Да не вышло. Кому на роду написано одиночество, тот судьбу не обманет. Уехала Дианочка и больше не вернется. Мимо деловитой рысцой протрусил доктор Финк. Сказал, не останавливаясь по-французски, английского иноземцева не знала, что ему требуется еще четверть часа и можно ехать. Финк тоже сменился. Но по всегдашнему своему правилу, прежде чем вернуться в госпиталь, копировал из скорбного списка, так называлась регистрация раненых, все произведенные им операции, а потом заверял документ подписью штаб-лекаря. На краю поляны началась суета, привезли кого-то важного. Из коляски осторожно вынули стонущего и бронящегося офицера, понесли на руках под навес, вне очереди. «Легче! Ради бога, легче!» — кричал он и сразу же после поминания Божьего имени матерился. Минуту спустя прибежал Финк. Глаза у него сверкали. «Я должен сделать еще одну операцию», — выпалил он. «Важная персона, личный адъютант командующего принца Горчаков. И рана интересная, обломок ребра застрял в легком. Прошу, мадам Агриппин, мне помогать». Поистине, американец не знал, что такое усталость. Иноземцевой стало жаль еще больше пачкать сменное платье, ведь переодеться уже будет не во что. А о том, чтобы снова надевать рабочее, пропитанное кровью, не хотелось и думать. Она сказала: «Я падаю с ног, видите, пальцы дрожат». Но все-таки встала и пошла. Адъютанта уже раздели по пояс и положили на стол. «Где это вас так, майор?» – участливо спрашивал штаб-лекарь Бородухин. «Я уж думал, дело окончилось». В отличие от Финка, он не любил рискованных операций над значительными особами и охотно переуступил тяжелого пациента молодому коллеге. Сейчас же просто занимал раненого разговором, пока фельдшер готовит хлороформ. «Проклятый Вревский!» – простонал офицер и присовокупил крепкое слово, не обращая внимания на даму. Возможно, сосредоточенный на своей боли и на страхе, он иноземцеву и не видел. «Понесло его вперед под самый огонь, а князь мне, езжайте за ним, верните! Черт, его вернешь! Шапку с него сбила, коня убила! Ядра так и сыпят, а он прется, прется! Я барон, куда вы? Наступление закончено!» А он не смотрит, рукой отталкивает, и тут раз! Мне кровью и какой-то липкой дрянью прямо в лицо. Упал, бок огнем, а Вревскому голову оторвало вчистую. Агриппину замутило. После того, что случилось с Платоном Платоновичем, она не могла слышать про оторванные головы. Но дурнота подступила не от этого. «Скажите, был ли с вами некто барон Бланк?» — спросила она, наклонившись над адъютантом. «Он сопровождал генерала Вревского». Раненый пробормотал, вращая глазами. «Барон! Барон убит, я же сказал! О, отдайте мне, наконец, вашего чертова хлороформа!» «Вы сказали, что убит барон Вревский, а я спрашиваю про барона Бланка». «Убиты, все убиты, один я остался!» Не глядя на нее, пролепетал майор. Ему накрыли лицо пахучей марлей. Он ничего не видел и ничего не знает. «Не нужно его слушать», — приказала себе иноземцева, но почувствовала, что ее покачивает, будто земля вдруг утратила всегдашнюю незыблемость. «Excusez-moi, monsieur le docteur», — сказала Агриппина подошедшему Финку, который энергично вытирал руки полотенцем. «Прошу простить, господин доктор, я слишком устала, чтобы вам помогать». Выйдя на поляну, она рассудительно произнесла вслух. «Он же не военный. Зачем бы он поехал под огонь за генералом? Ничего с ним не случилось. Я бы почувствовала». И сразу поверила в это. И успокоилась. Про Александра Денисовича она обычно думала по вечерам перед сном. Днем слишком много хлопот и забот, а эти мысли требовали особенного настроения. Лучше всего было уединиться в Аслангиреевском домике, слушать голос пианино и объяснять себе, что так или иначе все к лучшему. Той любви у нее не было и не будет. Зато появилась другая, пускай односторонняя, но даже половина любви – это очень много. Это наполняет жизнь до самых краев. Недавно Иноземцева осознала, что раньше не очень понимала, что такое любовь. С Сашей то была девичья влюбленность, любопытство к взрослому и неизведанному. Ум и чувства еще не пробудились. К Платону Платоновичу она испытывала уважение, приязнь, под конец нежность. Со временем из этого материала, наверное, соткалась бы и любовь. Но все-таки то была бы любовь рассудка вследствие благодарности и признания превосходных качеств супруга. Оказывается, есть другая любовь. Любовь, для которой не нужны резоны, а прекрасные качества и достоинства ничего не значат. Просто видишь впервые в жизни мужчину, скользишь рассеянным взглядом, но глазам почему-то хочется вернуться к этому лицу и потом уже от него не отрываться. А когда мужчина начинает говорить, неважно что, хоть бы самое пустяшное, вроде ваш покорный слуга, оказывается, что и голос у него особенного действия, словно на ледяную корку, затянувшую зимнее окно, устремляется луч солнца, и лед начинает подтаивать, согреваться, обращается в податливую воду, которая стекает вниз, а мир за окном постепенно становится из смутного и холодного отчетливым и живым. Да, такой эффект имел на Агриппину его голос. Даже если бы Александр Денисович произносил своим голосом пошлости или глупости, это вряд ли что-нибудь изменило, но Бланк всегда говорит точно. И такое, что об этом потом нужно размышлять. Только он мало с ней говорит. Мало и редко. И совершенно непонятно, что он такое на самом деле. Может быть, он злой или жестокий. Это ее огорчило бы, но не удивило. Хуже всего, если он бесчувственный. Господи, она считала себя немолодой, умной женщиной, хорошо понимающей людей. Ведь 27 лет, а в нем разобраться не может, сколько ни пытается. Или не хочет? Боится? Ладно, пускай. Но она и в себе самой разобраться не могла. Почему именно он? Почему? Красивый, да, красивый, но это никогда не казалось ей важным. Пожалуй, важнее другое. В нем ощущается уверенность, внутренняя сила, такая крепкая, что ей нет нужды себя выпячивать. Агриппине всегда импонировали мужчины, наделенные этим качеством, которое она про себя называла якорностью. Такой человек, как корабль, стоящий на прочном якоре, с которого не сорвет никакая буря. Вот и капитан был из таких. Потому-то она и решила выйти за него. Но вокруг Агриппины было немало мужчин этой породы. Среди моряков и военных они не редкость. Разве не таков же, например, и Аслан Гирей? Здесь что-то еще, что-то другое. Александр Денисович не такой, как остальные, вот что. Они все простые, а он сложный. Чувствуется, что в нем много слоев. И чтобы добраться до дна этой души, не хватит всей жизни. А разве Аслан Гирей не сложен? Скрытный человек, сдержанный, с внутренним клокотанием, которое никогда не вырывается наружу. Было время, когда ей казалось, что между ними может возникнуть нечто большее, чем дружба. Но Аслан Гирей – остальные правила жизни. Вдова капитана для него не живая женщина, а ходячий памятник супружеской верности. Дай она понять, что не такова. Он с ужасом от нее отшатнулся бы. Но думать про Аслан Гирея ей сейчас не хотелось. Агриппина взялась пальцами за виски, надавила на них, словно желая подтолкнуть мысль, и вдруг поняла, что причины, по которой она полюбила того, кого полюбила, никогда не разгадает, ибо никакой причины нет. Каждое слово и каждое движение Бланка утоляют в ней некий голод. Раньше она жила с мучительным подсасыванием в душе и сама не понимала, что голодна. Чувствовала, что ей чего-то не хватает, но не сознавала, чего именно. А это ей, оказывается, не хватало его. Всегда. Теперь он есть. Голод не исчез, даже стал сильнее, но пропало ощущение пустоты. Беда в том, что для Александра Денисовича все по-другому. Она для него ничего не значит. Агриппина привыкла к тому, что мужчины смотрят на нее с особенным выражением. Так было с самой ранней ее юности. Но Бланк никогда, ни разу не взглянул на нее подобным образом. Иногда ей приходило в голову, что он ее по-настоящему еще не рассмотрел, потому что все его помыслы заняты какой-то огромной идеей, застилающей ему взор. Чтоб взор прочистился, однажды, поддавшись порыву, она почти напрямую призналась ему в любви. Но пелена не прорвалась. Агриппина не знала, что за бельмо мешает Бланку увидеть и понять, но всем своим существом ненавидела это препятствие. На краю поляны ее вдруг покинула выдержка. Агриппина сцепила пальцы, подняла глаза к небу и нарушила зарок. Вновь начала молиться. Непонятно, кому или чему. «Пожалуйста, пожалуйста», — шептала она. «Пускай адъютант бредил и не понимал, что несет. Пускай он останется жив. Клянусь чем угодно. Я никогда больше не попытаюсь признаться ему в любви, как давеча. Близко к нему не подойду. Клянусь всем, что у меня есть и будет. Только бы он был жив». Ошиблась она, когда решила, будто Бога не существует. Просто он знает, какую молитву услышать, а какую нет. Прямо из кустов, напролом, на открытое место выехал Бланк. Его землистое лицо было неподвижно. Полуоторванный воротник висел, на щеке застыли багровые пятна, по шее, пачкая рубашку, тоже стекала кровь. Громко вскрикнув, Иноземцева бросилась навстречу всаднику.